Во сне я вижу всегда один и тот же сон, будто я лечу в пропасть. Это кровство, знаете. Мой организм бросает вызов природе, значит, я продолжаю расти. А я все время вижу песок. Это плохой сон, Фред. Пустое. Не надо так, Фред. Все верят снам и приметам, вы тоже верите снам и приметам. Журналистам трудно работать. Как у вас с ним? А как у нас с вами? Это я должен спросить. Иногда я себя ощущаю оккупированной страной. Бросьте, бросьте вы себя изводить, правда. Женщину легко подчинить себе, но когда она подчинилась, и это не было рождено любовью, всегда появляется протест. Протест – одна из форм общения цивилизованных людей. Важно только понять, против кого или против чего этот протест направлен. В этом мире все так относительно, так перепутались все понятия. Добро сплошь и рядом оказывается злом. А зло, рассмотренное с точки зрения целесообразности, не что иное, как добро. Так можно оправдать инквизицию? Инквизиция не нуждается в оправдании. Ничто так не способствовало прогрессу, как инквизиция, ибо она стимулировала развитие разума. Дай тогда церковь свободу мысли, и мысль бы замерла. Мысль развивается только в том случае, когда ей ставятся препоны. И в наш век надо ставить препоны мысли. Мы, наш режим, пошли на это. И человечество, лучшая его кровь, воздвигнет нашу честь, монументы через десятилетия. Когда мир войдет в пору золотого века. А мы с вами лишь маленькие звенья в этом великом эксперименте. А при чем здесь он? Аня. При чем здесь журналист? Он мешает нашему эксперименту. Вы думаете... Аня, я разучился думать, поверив в предначертанное нам. Я научился просто-напросто выполнять свой долг. Я боюсь, что у меня с ним ничего не выйдет. Он другой, он не похож на остальных. Итак, вы должны быть с ним неотлучно. Сегодня и завтра до 12. Когда к нему придет высокий человек со шрамом и с желтым саквояжем в руках, вы позвоните портье и попросите вызвать вам такси. Это логично. Логично. Мужчины любят женщин, которые оставляют их наедине с друзьями. Вам нужен только этот человек со шрамом. Пьер Републикан? Да, Пьер Републикан. Он же доброволец испанских интернациональных бригад. Фриц Клям, наш с вами соотечественник. Ани уходит готовиться к следующему номеру. К столику журналиста подходит официант Шарль. Она работает на гестапо. Тебе надо уходить. Зачем? Она будет мне хорошей ширмой. Тебе надо уходить. И обязательно воды, Шарль. Хорошо, месье. Месье Фред, я лично проследил, как подогревали молоко. Оно чуть теплое. А я теперь ничья. Совсем ничья.